Глава 41. Голоса, доносившиеся с того момента до Тиля, звучали так, словно на него надели специальные наушники, защищающие уши от холода и плохо пропускающие звук. Причиной этого явилось то, что Трамник велел Седе отправиться в ванную комнату, а толстая, облицованная пластиком дверь все заглушала. Да и эти шумы ослаблялись из-за жуткой головной боли, создававшей подобие глубоководного давления на барабанные перепонки Берхофа. В результате о том, что происходило в ванной между Седой и Трамницей, он мог только догадываться. Хотя и одежда Седы, и вульгарное, можно даже сказать, бесстыдное поведение Трамницы, ясно дававшее понять, что ему нечего опасаться, раскрывали причину появления пациентки в этой палате. Но как могло произойти, что Седа согласилась на секс с этим монстром, да еще добровольно, подумал Тиль. Из репортажей по телевидению, повествовавших об интимных отношениях в тюрьмах, ему было известно, что продажная любовь, а иного в данном случае и быть не могло, широко практиковалась во всех сферах государственного аппарата исполнения наказаний. И каменная клиника, скорее всего, не являлась исключением. Может быть, зная о том, что Седа является проституткой, Скания и предупреждал меня, чтобы я не доверял ей, думал Ти. Хотелось бы знать, какое отношение ко всему этому имеет Касса. В животе у него забурлило. По иронии судьбы, ему необходимо было срочно посетить именно то место, куда он не мог пойти. Желудок требовал облегчения. «Мне срочно нужно выбираться отсюда», – решил он. Однако, если бы он попытался сейчас встать, и даже если бы это каким-то невероятным образом у него получилось, то Тиль рисковал облегчиться прямо на пол. Берхов посмотрел вверх на тумбочку, проклиная в душе ее гладкую поверхность, не имевшую окантовки, и увидел только лоток для таблеток. Но и он стоял слишком высоко. Не было видно ни одного подходящего предмета, до которого он мог бы дотянуться. Исключение составлял только выдвижной ящик. Тумбочка на колесиках была оснащена тремя такими ящиками, нижний из которых и выдвинул Тиль. Он оказался пустым. Теперь ему требовалось найти себе опору. Однако сам ящик для этого оказался непригодным. Стоило ему только попытаться опереться на него левой рукой, как все сооружение откатилось в сторону, угрожая при этом, что хуже всего, опрокинуться. Лежавший в ящике журнал и две бутылки с водой упали на пол. Хорошо еще, что пол в палате был выложен мягким линолеумом, поглотившим шум удара. Тем не менее Тиль затаил дыхание, в страхе ожидая, что Трамник выскочит из ванны и обнаружит его, скорчившегося за шкафом. Однако единственным звуком, который до него донесся, было животное похрюкивание. Но тут послышался жалобный стон Седы, хотя это могло Тилю и причудиться. Тогда Берхов пододвинул тумбочку к стене, чтобы она не смогла больше откатиться, и попробовал снова встать. Он опять оперся на ящик и сделал попытку подняться, но у него ничего не получилось. Затем Тиль услышал, а потом и почувствовал, как под его усилиями днище ящика начало проваливаться, а боковая дощечка отошла в сторону. «Проклятие!» – подумал он. Берхов закусил губу и осторожно вынул левую руку из ящика обратно. К счастью, он не поранился. Все пальцы были целы. И тут Тиль увидел это. Он увидел тетрадь в коричневом переплете, завязанную на ленточку. В своих неуклюжих попытках использовать тумбочку в качестве опоры он случайно обнаружил тайник. Оказалось, что у ящика имелось двойное дно. Вот и получалось, что не было бы счастья, да несчастье помогло. Тиль сразу понял, что именно он увидел. Значит, не зря, переоценивая свои силы, он, будучи симулянтом, превратился в пациента каменной клиники. И, получив переломы пальцев руки и костей черепа, так близко приблизился к травмнице. В благодарность за перенесенные мучения его величество случай все-таки привел Берхова к дневнику маньяка. Открывая одной рукой двойное дно еще больше, Тиль порезался о кромку ДСП, и кровь стала сочиться из его израненных пальцев. Но ему было на это наплевать. Наконец Берхов вытащил находку и развязал черную тесемку, чтобы открыть дневник. Дневник выглядел иначе, чем Берхов себе его представлял. Тетрадь оказалась новенькой и гладкой. Можно даже сказать, малоиспользуемой. И действительно, когда Тиль открыл дневник, он обнаружил, что исписанной оказалась всего десятая часть страниц. Если Трамник заводил для каждой своей жертвы отдельный дневник, тогда Берхов держал в своих руках последний том сочинений этого больного садиста. И такую догадку Тиля подтверждала уже первое предложение, сделанное маньяком в дневнике, убористым и красивым почерком, под стать его внешности киноактера. Слова, написанные черными чернилами, разрушили у Тиля последнюю веру в справедливость, так как он прочел следующее. «Сегодня мальчик в инкубаторе сказал мне свое имя. Я едва смог его разобрать, так много крови было у него во рту. Но все же с уверенностью можно сказать, что он назвал себя Максом».